Коло Дириенцо начал с того, на чем остановился в 1347 году. Двинулся на Палестину, гнездо семейства Колонна. Осада была длительной, и наемные солдаты требовали выплаты просроченного жалования. Коло одолжил денег у братьев известного кондотьера Фра Монреале, но вскоре сам Фра Монреале, гроза всей Италии, появился в Риме. Коло тут же воспользовался случаем, чтобы избавиться от этой опасной личности и поживиться его имуществом. Фра Монреале был схвачен и казнен на Капитолии у подножия лестницы Санта-Мария-Арацели. Коло захватил все его достояние и уплатил самые неотложные долги. Монреале был разбойником без чести и веры, но за его казнь трибуна все же осуждали. Осуждали за то, что он казнил разбойника не во имя справедливости, а из корысти. Коло Дириенцо постоянно не хватало денег, и чтобы раздобыть их, он устанавливал все новые и новые налоги, обложил ими даже вино и повысил цены на соль, чем вызвал всеобщее возмущение. Начались интриги, заговоры, трибун стал подозрительным, недоверчивым, вместе с виновными арестовывал невинных, а смертные приговоры переполнили чашу терпения. В городе громко заговорили, что трибун убивает людей, чтобы захватить их имущество. Вскоре Коло получил от папы назначение на пост сенатора. Папская булла была доставлена поздно вечером, и поэтому он отложил ее публичное чтение на следующий день. Но она никогда уже не была прочитана. Ранним утром следующего дня вышли две колонны вооруженных людей. Одна из района Сан-Анджело и Рипа, другая из района Колонна и Треви. С возгласами «Да здравствует народ!» они двинулись к Капитолию. Здесь, перед дворцом сенатора, возгласы сменились криками «Смерть предателю! Долой налоги!» В окна посыпались камни, дворец пытались поджечь. Все приближенные тут же покинули трибуна. Он бежал через пустые залы, не встретив ни единой живой души. Наконец схватил Харук Фрима и вышел на балкон. В него посыпались камни. Коло проиграл последнюю ставку. Если б ему дали возможность говорить, он нашел бы нужные слова. Ораторское искусство еще никогда его не подводило и погасил бы возмущение, но он успел сделать одно. Развернул Харукф и указал на вышитые золотом буквы «Сенат и народ Рима». Это был последний жест, достойный легенды. Прячась от камней, Коло Дириенцо переоделся, вымазал лицо сажей, закутался в плащ пастуха, прикрыв голову подушкой, чтобы уберечься от падающих балок, дворец уже охватило пламя, спустился из окна и кричал вместе со всеми, словно сам был из числа нападающих. Неожиданно плащ распахнулся, и засверкали золотые наплечники, которые он забыл срезать. С трибуны сорвали плащ, и вот в одежде из зеленого бархата и в красных чулках, будто выставленный на посмешище, он попал в руки толпы. Не зная, как с ним быть, его повели к церкви Арацели, но тут кто-то сзади ударил его по голове, и сразу засверкали ножи. Его продырявили, как решето, и тащили за ноги до самой площади Марцелла. Толпа ахейцев тащила по Риму труп Гектора. Затем бесформенную массу повесили посреди площади. У подножия позорного столба валялся отброшенный чьей-то ногой обрывок хоругви, и в грязи можно было прочесть вышитые золотом буквы «Сенат и народ Рима». На третий день евреям велели сложить костер из засохших веток, и на нем сожгли то, что некогда было телом трибуна. Это происходило у подножия мавзолея Августа. Пепел развеяли на все четыре стороны света. Но более могущественный ветер истории унес в далекие века славу его имени и эхо фанфар, которыми Коло Дериенце в день 1 августа 1347 года провозгласил независимость Италии. Их отзвуки в течение XIV и XV веков слышатся в творчестве Петрарки, Боккаччо, у Леонардо Бруни, у Фацио Дельи Уберти, у Маттео Виллани, у Поджо Брачеллини и в произведениях всех писателей, которые мыслью, мечтою, словом ускоряли объединение итальянской родины. Ренессанс включил имя трибуна в орбиту своей славы, ибо он, подобно Петрарке, именно в античности черпал свои идеалы высшей культуры, высшего стиля жизни, свободы и презрения к изжившим себя формам жизни.